пускай держатся. Но кто? Сенат? Бурные сеймы? Канцлер? Примас или региментарии? Кто, кроме него, эту мысль великую понимает? Кто может ее в дело воплотить? Если такой сыщется, тогда пожалуй, но где же этот человек? За кем сила? За князем и ни за кем более. К нему идет шляхта, к нему стягиваются войска. В руце его меч Речи Посполитой. Ведь Речью Посполитой, даже когда государь на престоле, а паче того, когда трон пустует, руководит воля народа, она высший закон. А заявляет она себе не только на сеймах, не только через депутатов, сенат и канцлеров, не только посредством писанных законов и манифестов, но всего мощнее, всего весомее, всего отчетливее прямыми делами. Кто правит? Рыцарское сословие. И оно, это рыцарское сословие, собирается в сбараже и говорит ему: «Ты, вождь наш!» Вся Речь Посполитая, без каких-то там выборов, всем ходом событий, власть ему вручает, повторяя: «Ты, вождь наш!» И ему следует отступиться? Какая же еще надобна ему номинация? От кого может он ее ожидать? Уж не от тех ли, кто Речь Посполитую погубить, а его унизить пытаются? За что? За что? За то ли, что когда всех обуяла паника, когда гетманы ясырями стали, когда гибли войска, когда шляхта пряталась по замкам, а казак утвердил стопу на горле Речи Посполитой, только один он столкнул стопу эту и поднял из праха обеспамятившую голову матери сей, пожертвовал ради нее всем, жизнью, имением, от позора спас, от смерти. Он победитель. У кого тут заслуг более, пускай тот и берет власть. Кому она более по праву, пускай у того в руках и сосредоточится. Он охотно отречется от бремени сего, охотно Господу и Речи Посполитой скажет: «Отпустите слугу вашего с миром, ибо вот же он измучен очень и силы потерял, а все равно знает, ни память о нем, ни могила его забвенны не будут». Но если никого подходящего нет, значит, он дважды и трижды не муж, но отрок. Раз от власти этой, от сей лучезарной стези, от великолепного этого небывалого будущего, в коем для Речи Посполитой спасение, слава, могущество и счастье, намерен отречься. Во имя чего? Князь снова гордо поднял голову, и горящий взор его обратился ко Христу. Но Христос голову свою на грудь свесил и молчит, такой горемычный, словно его вот-вот распяли. Во имя чего? Герой виски, распаленные пальцами, стиснул. Кажется, вот он и есть ответ. Что означают голоса эти, кои среди золотых и радужных видений славы, среди грома грядущих побед, среди предчувствий величия и могущества так неотвязно взывают в душе его? О, стой, несчастный! Что означает тревога эта? Бесстрашную грудь его, содроганием беспокойства некоего охватывающее. Что означает, тогда как он самым отчетливым и убедительным образом доводит себя, что обязан принять власть? Чей-то шепот, в безднах совести его, нашептывающий: «Обольщаешься! Гордость тобою движет! Сатана гордыни царство тебе сулит!» И снова страшная борьба разыгрывается в душе князя. Снова обуревает его стихия тревоги, неуверенности и сомнения. Что делает шляхта, к нему, а не к региментариям спешащая? Попирает закон. Что делает армия? Нарушает дисциплину. И он, гражданин, он, солдат, должен возглавить беззаконие? Должен прикрыть его своим именем? должен сделаться примером безнаказанности, своеволия, неуважения к законам, а все лишь за тем, чтобы власть на 2 месяца раньше захватить, ибо если королевич Карл будет посажен на трон, власть эта и так его не минует. Ужели должен он подавать столь ужасный пример грядущим векам? Что же тогда будет? Сегодня так поступил Вишневецкий, завтра Конецпольский, Потоцкий, Фирлей, Замойский или Любомирский. А если каждый без оглядки на законы послушания, собственной амбиции лишь угождая, действовать начнет? Если дети пойдут по дорожке отцов и дедов, что за будущее ожидает сей край несчастный? Червь своеволия, безначалие, своекорыстие и без того уже источил ствол Речи Посполитой. Труха сыплется под секирой усобицы гражданской, усохшие сучья валятся. Что же будет, если те, кто древко это должен оберегать, пуще глаза беречь, сами огонь подкладывать станут? Что же это будет, Иисусе? Хмельницкий тоже общественным благом прикрывается, а сам только и делает, что против закона и власти восстает. Содрогание проходит по телу князя. Он заломил руки. «Уж ли суждено мне быть вторым Хмельницким, Христе Боже?» Но Христос голову на грудь свесил и молчит, такой горемычный, словно бы его вот-вот распяли. Князь продолжает терзаться. Если он захватит власть, а канцлер, сенат и региментарии объявят его предателем и бунтовщиком, что же будет? Еще одна усобица. А если на то пошло, разве же Хмельницкий, величайший и грознейший враг Речи Посполитой? Ведь неоднократно обрушивались на нее куда более страшные напасти. Ведь когда 200 000 железных немцев шли под Грюнвальдом на полки Егелловы, когда под Хатином пол Азии вышло на побоище, гибель куда более неминучей казалась. А где они, эти губительные полчища? Нет, Речь Посполитая войны не страшится, и не войны ее сгубят. Но отчего же при таковых победах, при такой силе сокрытой, такой славе, она, разгромившая крестоносцев и турок, столь слабой нынче и беспомощной стала, что перед каким-то казаком согнула колени, что соседи рвут ее границы, что смеются над нею народы, что к голосу ее никто не прислушивается, гневу значения не придает, а только погибель ее предвидит. О, это же кичливость и амбиция магнатов! Это же самоуправство, это своеволие тому причиной. Опаснейший враг не Хмельницкий, но внутренний беспорядок, но своеволие шляхты, но немногочисленность и расхлябанность войска, горлодерство сеймов, дрязги, раздоры, неразбериха, неповоротливость, своекорыстие и непослушание, непослушание прежде всего. Дерево гниет и трухлявеет с сердцевины. Проходит немного времени, и первая буря валит его. Но преступен тот, кто к этому руку приложит. Проклят, кто пример подаст. Проклят он и дети его до 10-го колена. Ступай же, победитель, под Немировом, Погребищем, Махновкой и Староконстантиновым. Ступай, князь воевода. Иди, отнимай власть у региментариев. Растопчи закон и уважение к власть имущему, подай пример потомкам, как раздирать нутро собственной матери. Страх, отчаяние и безумие исказили лицо князя. Он страшно крикнул и, вцепившись в собственные волосы, рухнул во прах перед Христом. И каялся князь, и бился достойную головою в каменный пол, а из груди его исторгался глухой голос: «Господи, помилуй меня грешного! Господи, помилуй меня грешного! Господи, помилуй меня грешного!»